Глава 28. Рафаэль. Бар почти пустовал. Слишком рано еще для большого количества посетителей. Впрочем, время суток совсем не помешало Альфе клана Серых Волков приговорить целую бутылку джина, попутно спаивая и расспрашивая меня. «Зря ты брата отпустил в Колумбию. Алязис и сам бы справился». Подвел итог моему рассказу. «Бета — это, конечно, хорошо, но в такое время подобного мало, чтобы уследить за территорией, тем более за такой, как ваша». Скривился от собственных слов, распечатывая новую бутылку. «Бармена он уже давно послал куда подальше от нас». «Сдалась им наша территория, как же?» — усмехнулся ответно. «Они следом за мной сюда, в Лондон, приперлись». Да и хотели бы отвоевать границы, не травили бы меня через других, сразу бы убили. Мой только опустевший стакан вновь наполнился до самых краев. Не факт. Рио просто так не возьмешь. Не разделил моего мнения оборотень. А что тебе по этому поводу Верховный сказал? Сказал, что похоже на дискредитацию. Сказал, как есть, глотнув еще немного алкоголя. Так недолго и напиться. Вот и я о том же. Хмыкнул волк, а через короткую паузу резко сменил тему разговора, перейдя на мрачный тон. И ты ведь понимаешь, что я не всегда такой добренький бываю, когда дело касается моей семьи. Или у тебя инстинкт самосохранения совсем уже не работает? Послышалось напополам с рычанием. В последнем он, вероятнее всего, был безоговорочно прав. Но это же не значит, что я так сразу возьму и покаюсь во всех грехах своих. Тем более, что... Ангелина сама приехала в Рио, и я поначалу понятия не имел даже, кто она и зачем вообще явилась. Усмехнулся. К тому же Селена никогда не делает ничего просто так. Припомнил участие еще одной коварной леди. Да и потом... Поначалу собирался поведать об остальных событиях. Но в итоге не стал, ограничившись коротким. «Не мне вам рассказывать, какая ваша дочь?» «Удивительная». «Да уж», — поморщился на это оборотень. «Лучше и правда рассказывать не надо». Залпом опрокинул полстакана джина, тут же снова наполнив его. «Ангелина останется с нами, пока ты свои дела не уладишь. Как все уляжется, потом...» Замолчал, прищурившись. «Потом и видно будет». Закончил на неопределенности. «А потом он тебе ее не отдаст?» — раздался позади веселый голос Верховного. «Снова на острове спрячет ото всех». Перемахнул через барную стойку и нагло взял с полки бутылку виски и стакан. Да так и остался пребывать по ту сторону. Я же вопросительно выгнул бровь, ожидая реакции Альфы Серых Волков. Конечно, и сам думал о подобном раскладе уже не раз. Хотя отпускать от себя свою солнечную девочку вовсе не собирался. И даже варианты на этот случай прикинул. Но интересно же и другое мнение послушать. «А если не спрячу? Он ее на вилле своей запрет?» — невозмутимо отозвался Рязанов. «Вот какая разница, где в заперти сидеть?» — поинтересовался в риторическом ключе. «Ну да, на острове спокойнее и привычнее девочки». Понятливо покивал Удвайр. «И рядом с тобой дальше останется жить. Красота». «Вот видишь, ты меня прекрасно понимаешь», — довольно заулыбался мой новообретенный родственник. «Вот сделал бы то же в свое время. Глядишь, стольких проблем можно было бы избежать». «Моих, пожалуй, запрешь», — проворчал на это черный волк, налил себе порцию и тут же выпил залпом. «Мне мои нервы дороже, знаешь ли. Не всем везет на послушных пар и дочерей». «Ну да, прям так и сочувствую твоему невезению», — деланно прискорбно вздохнул Рязанов. «Да я и не спорю, в нашей семье и спокойные дети это бы выглядело странно, как минимум. — фыркнул насмешливо Верховный. «Зато сразу знаешь, от кого и что ожидать. А в вашей? Тихий омут в каждом, так что я еще поспорил бы, кому из нас везет и нет». На последний серый волк просто пожал плечами, добродушно усмехнувшись. Я тоже невольно улыбнулся на этот своеобразный обмен любезностями. В моем окружении прежде такого слышать не доводилось. По крайней мере, сколько себя помню, обычно все так или иначе держали дистанцию. Только Селена и вносила разнообразие. Теперь вот и Ангелина. И еще. Много кого, как оказалось. Что сказать, приданое у моей жены что надо? Слушай, а зачем ты ему про остров рассказал, а? Я вот, может, сюрприз ему собирался сделать? Прищурился серый волк в адрес черного. «А то никто не в курсе, где ты прячешь младшую дочь», — парировал тот. «И я же не назвал координаты», — заметил флегматичным тоном. «И на том спасибо», — оценил широкий жест собеседник. «Как есть, снова надо мной решили поиздеваться». «Пожалуйста», — важно кивнул Верховный, прикуривая. «Кстати, вы бы девочку не выпускали сегодня в мир?» — перешел на серьезный тон. А то ж скоро понаедут, замучишься потом отбиваться. Она у тебя, милашка, одни волосы чего стоит. То-то левое ровесе Таша цепил и под охрану взял. Согласно кивнул Рязанов, откинувшись на барном стуле чуть назад. Напоказ лениво, оглядывая поочередно то меня, то третьего из нашей компании. И вот явно не просто так. «И это еще Амин не приехал и не увидел ангелочка вашего», — проигнорировал намек Верховный. «А вот кто, несомненно, оценит такую красоту? И как вы до сих пор не спелись с ним?» — задал риторический вопрос. «Любит Аль-Хаят издеваться над нашим серым волчиком», — пояснил для меня. «Выдержку его тренирует, подкатывая к Авроре каждый раз». «Вообще-то он уже в Лондоне», — противопоставил собеседник. «У нас с ним временное перемирие», — последовало уже от другого. «Если будет мне на нервы действовать, я его тюрьму так и не дострою». «Ты за 18 лет еще не достроил?» — удивился Удвайр. «Ну, это довольно необычная тюрьма, учитывая предпочтение песчаного альфа». Как ни в чем не бывало, отреагировал Рязанов. «Но я все-таки скоро закончу. Да, в ближайшие недели буквально». Ухмыльнулся больше своим мыслям, чем словам, уставившись в сторону дверного проема. «Сдалась ему эта тюрьма», — покачал головой бывший альфа черного клана. «Совсем заскучал мужик за 400 лет. Видимо, и гарем не спасает», — фыркнул насмешливо. «Ну, сегодня, когда я его видел, скучающим Аль-Хаят точно не выглядел». «Не согласился с оборотнем Рязанов. В компании твоей старшей дочери Мириам видел, кстати». «Выделил показательно». Бутылку с джином он отставил в сторону и даже поудобнее на стуле устроился с огромным интересом, наблюдая за последующей реакцией Верховного. «А она весьма показательна». Черный взор того резко затопило золотом. Бутылка виски в его руках хлопнула. Осколки впились в ладонь оборотня, но тот даже внимания на это не обратил. Наоборот, еще сильнее сжал кулак, тем самым загоняя стекло глубже. На барную стойку не просто капала, текла кровь, довольно быстро собираясь в небольшую лужицу. И все это время Удвайр невидяще смотрел прямо на серого волка. Больше чем уверен, сильнейший сейчас мысленно уничтожал альфу песчаных волков. Тихое рычание стало довеском к разошедшейся по помещению альфа-волны. Подобная картина серого волка только позабавила. Да уж. «Где видел, говоришь?» Безэмоциональным тоном поинтересовался Верховный. А вот только, несмотря на внешнее спокойствие, леденящий душу голос не предвещал ничего хорошего Аль-Хаяту. «Когда мы с Авророй в отель заходили, они снаружи прогуливались. в сторону запада направились. Охотно, — подсказал оборотень. Слушай, а у нас совет точно сегодня состоится? Поинтересовался следом. Не переживай, серый кардинал ты наш, и я специально для тебя постараюсь успеть. Предвкушающе оскалился Верховный. Бывший вожак клана Черных Волков одним махом перепрыгнул через барную стойку и направился на выход. Осколки, к слову, так и продолжал сжимать в кулаке, оставляя за собой дорожку из крови. Кажется, господин Смерть все еще не в духе. Задумчиво протянул ему вслед Рязанов, а после сосредоточил внимание на мне. «Вот видишь, Оливейра, как тебе со мной повезло!» Похлопал меня по плечу. «Я же только и успел, что усмехнуться на такое заявление!» В отеле стало на две альфа-персоны больше. Естественно, те сразу же последовали в нашу сторону. Глава южного клана и его единственный сын собственными персонами. Лицемерные мексикашки. Поздравил бы с восхождением, да только вроде как неуместно с учетом гибели твоего дяди, заявил сходу старший из них. А вот младший как-то подозрительно пристально на меня уставился, остановившись в полушаге. Ничего не говорил, просто стоял и пялился. Все бы ничего, но ритм сердцебиения у него как-то нездорово зашкаливать начал. Мне даже не по себе стало. Мне не по себе. Что за хрень такая? К слову, не я один заметил странные замашки южного альфа. Рязанов тоже смерил его внимательным взглядом, слегка нахмурившись. А еще телефон свой достал. Да только набирать по итогу никому не стал. Едва слышно чертыхнувшись. «Всем добрый!» — послышался рядом голос Авроры. Она резко замолчала, не сводя рубинового взора с сына главы клана Южных Волков, который, наконец, от меня отвернулся. «Вот дерьмо!» — выругалась следом едва слышно, обернувшись назад к стоящей за ее спиной Ангелине. Та, в свою очередь, тоже не сводила ошарашенного взгляда с мексиканца, как и он с нее. По моим мозгам буквально ударило всем тем, что вмиг вспыхнуло в серой волчице, вонзившись в мой разум раскаленным ломом. Растерянность девушки очень быстро преобразилась в откровенную панику, толкая моего зверя сделать все возможное и невозможное, лишь бы стереть эти противоречивые чувства. И я бы обязательно так и поступил. Но на плечо легла тяжелая ладонь того, кто втрое старше, а жест подкрепила дополнительная тяжесть, пришедшая от него альфа-волны, противиться которой банально невозможно. Едва удержался на ногах, будь кто менее выносливым на моем месте, давно бы валялся и скулил у ног вожака серого клана. Хотя очень скоро это перестало иметь всякое значение. От былых эмоций солнечной девочки не осталось ни следа. Я аж собственным вдохом подавился, пропустив через себя непреодолимую тягу, пополам с восхищением и неумолимой жаждой обладания, что зародилось в ней яркой вспышкой, на уровне заложенных в нас природы инстинктов, когда все разумное больше не имеет никакого смысла, остается лишь дикая потребность. В своей паре, истинной, в том, кто не я, он. Тот, кому моментально захотелось шею сломать, а еще лучше вырвать сердце или выпотрошить прямо здесь и сейчас, слишком жгучей оказалась моя ответная ярость. Вот и сопутствующего проснувшемуся гневу рычания я не сдержал. Оно уже застряло в груди вибрирующей волной. Если бы в эту самую секунду мне кто-нибудь вздумал вскрыть грудную клетку, сомневаюсь, что почувствовал бы. Слишком давил собственный зверь, пытающийся вырваться наружу в стремлении пресечь неизбежное. А затем, наплевав на все и вся, банально забрать жену и увести куда подальше. после чего в самом деле запереть ее на Вилле, как и упомянул прежде о том альфа серого клана. И даже последствия Онова мгновенно перестали иметь значение. Будто война с кланом Серых Волков. Или же с Южным, как и с обоими сразу. И если понадобится, все улицы кровью залью. Но все, кто мешается, до единого передохнут. А мое останется моим. Всегда. Плевать я хотел на чужое мнение, как и чье-либо несогласие. А вот потом? Что потом? Она будет презирать меня. Знаю. И готов смириться с этим. Пусть что угодно чувствует, только бы со мной рядом осталось. Разве я могу отдать ее другому? Не могу. Ни за что. Не тогда, когда и во мне самом не осталось ничего разумного. До такой степени, что... Я, Рафаэль Оливейра, альфа огненного клана, вызываю на смертный бой антенны Ракана. Пусть суд Луны рассудит нас, и победитель получает все. Знал ли я, на что иду, бросая вызов тому, за чью смерть Ангелина меня возненавидит? Да. Но в данный момент было куда важнее избавиться от вмешательства альфа-клана Серых Волков, который не то чтобы действительно был против и поэтому мешал, но явно заботился о том, чтобы я не убил в порыве злости сына вожака Южного клана при таком обширном количестве свидетелей. За что меня самого приговорил бы к последующей смерти тот же совет. Последнее подтвердилось в считанные мгновения. «Я, Антенор Кана, принимаю твой вызов, глава клана Огненных», — отозвался мексиканец. «Вместе с тем и ладонь с моего плеча исчезла». Серый волк отступил, спрятав силу, а вместе с ним отступили и остальные. «Почти все». «Что? Нет!» — раздалось звонким голосом Ангелины, которая смотрела на меня со священным ужасом в глазах. «Рафаэль!» Вполне ожидаемая реакция с ее стороны. У дочерей Альфы Серого Клана в принципе непонятно, с какой стати безумно развиты приступы доброты и всепрощения. Пропитавший ее эмоции страх потери — лишь катализатор новой вспышки моей ярости. Может, ввиду парного притяжения она и ведома этим инстинктом, но я это быстро исправлю. Нет волка, нет и притяжения к нему. А значит... Не сейчас, солнечная моя. Каждая секунда промедления равнозначна вечности. Не упустил ни одной, выпустив силу, отшвыривая соперника подальше. В первую очередь от своей пары. Он сам, кажется, лишь того и ждал. Когда можно свободно накинуться, проломив с собой один из столов, попутно зацепив еще парочку, приземлился по центру зала, тут же вскочил на ноги и бросился на меня, словно тоже с катушек слетел. Прилетевший замах когтями раскромсал мне левое плечо. Нет, не потому что я не успел увернуться. Нарочно позволил. Тем и воспользовался, пробив правой чужую грудину, раз уж он так опрометчиво открылся. Запах собственной крови смешался с отголосками чужой, оставляя привкус металла в легких. Но мне и этого мало. Поверженный на пол противник захрипел, схватившись за мою руку в тщетной попытке избавиться. Скорее рефлекс, нежели действительная защита. Вряд ли ему по силам теперь даже подняться, так что никаких дополнительных усилий не требовалось. Разве что оставался последний. Самый легкий толчок, забирающий последний шанс на спасение. И я его почти... «Нет, не надо!» Послышался полный отчаяния голос Ангелины, а через миг она упала на колени рядом со мной. «Рафаэль!» Схватилась за мое плечо, крепко сжав своими пальчиками. «Рафаэль, отпусти его. Пожалуйста. «Я тебя очень прошу, не делай этого. Ты же уже победил, я твоя. Пусть он останется жив, пожалуйста», — повторила, усиливая хватку. С учетом, что держалась она как раз за правое мое плечо, мой пока правый кулак превосходно устроился в грудине оборотня. Предположение весьма сомнительное. Как минимум потому, что желание добить доходягу лишь обострилось. И она его явно ощутила потому, как... «Ну, хочешь, мы уедем из Лондона прямо сейчас?» — предложила дрожащим голосом. «Я буду жить на вилле и не покину ее. Никогда. Я вколю себе сыворотку или что там еще требуется, чтобы не зависеть от него никак. Что угодно сделаю, только не убивай его. Я тебя умоляю, Рафаэль, он же не виноват», — жалобно схлипнула. «Не виноват, что все так. Рафаэль». Закончила почти неслышно, уже едва сдерживая слезы, еще крепче цепляясь за меня. Зря я медлил. Надо было не слушать ее, а просто закончить начатое. А теперь будто стоп-кран включился, не позволяя убить. Не при ней. Столь жестоким в ее глазах способом. Еще тогда в переулке, вместо того, чтобы раскромсать на части посмевшего позариться на мою жену, всего лишь шею ему свернул. Не хотел, чтобы она видела меня такого, по локоть в крови, как сейчас. Что я там говорил о том, насколько мне плевать на последствия? Лишь бы была рядом. Пусть бы и ненавидела, и презирала. Да, так и есть. И должно быть, ведь она моя, только моя. Та, в чьих бездонных глазах застыли слезы. Столь же чистые и невинные, сколь грязные и эгоистичные мои помыслы. Слезы, от которых все внутри предательски переворачивалось, как если бы не я собирался убить, а кто-то другой вытаскивал мои внутренности, сдавливая их безжалостно. Да, я знал и даже рассчитывал на эти ее возможные ненависти и презрения, которые бы потом день за днем усмирял, заново завоевывая доверие своей солнечной девочки. Но вот то, что она станет молить и согласится быть со мной сама из жалости, насколько я готов низко пасть, воспользоваться не правом сильнейшего в честном бою или битве с другими волками, а тем, как сломаю ее саму. Ту, кого должен беречь и защищать. От себя самого теперь уже получается. А значит, забери ее. Нет, конечно, не поверженному сказал. Оставленная ему жизнь без того слишком ценный подарок. Альфе клана Серых Волков. Из всех лишь он один тут самый здравый. И тот, кто способен ее действительно защитить. Тем более от меня самого. Спасибо, лишнего красноречия не потребовалось. Отец солнечной девочки в два счета оказался рядом, забирая свою дочь. «Нет», — воспротивилась та тут же, выворачиваясь из рук отца. «Не трогай меня, пусти, пусти», — продолжила брыкаться и ругаться. Даже после того, как оборотень унес ее за пределы бара. Я и тогда слышал ее крики, полные отчаяния. Они вонзались в сердце осколками чистейшей боли. И я настолько погрузился во все это, что чуть не пропустил момент, когда моя жертва в самом деле начала подыхать. «Все твое больше не твое», — оскалился злорадный сковерка в положении ритуалом признания побежденного, которое он сам вряд ли бы смог из себя сейчас выдавить. Руку из его грудины все же вытащил. В дальнейшем распинаться тоже не стал. Просто ушел.